Золотая лига. Эрик сам почувствовал, как становится возбужденным. Этот бой был сражением иного уровня, где будет сражаться лига следующего поколения. Сам же он был только в начале серебряной. После объявления судья поднялась на смотровую площадку и громко азартно объявила начало. Бойцы готовы, зрители готовы. Да начнется священный поединок между Волкером Вучи и падшим Куртом. Волкер не имел крепкой брони и носил кожаные легкие доспехи. На его руках были стальные блестящие перчатки с длинными когтями. Он ловко орудовал ими, пытаясь побить противника. Курт был похож на живой танк. Часть ударов поглощалась его доспехами, а часть он блокировал, просто отмахиваясь. Оружие Курта оставалось убранным, и он еще не проявлял интереса к битве, а просто защищался. Волкер становился все быстрее, и с каждым шагом его тело становилось все прозрачнее и прозрачнее. Эрик не мог уследить за движениями монстра, и видел лишь остаточные фантомы и размытые тени, скачущие по арене. Вот это скорость. Ты прав, такое не часто увидишь на арене, но это особенность расы волкеров. Особенность? Да, они раса, специализирующаяся на скорости. Понятно. Эрик смотрел бой и попутно общался с соседом по залу, что сидел справа. Это был мужчина лет 40 в хороших одеждах. Его светлые глаза непрерывно следили за ареной, как будто он боялся пропустить хоть мельчайшую деталь сражения. Вскоре битва достигла своего пика. Волкер стал использовать магические навыки. Секущие волны, сорвавшиеся с кончиков когтей, рассекали воздух и со свистом направлялись в сторону врага. Но на это Курт лишь усмехнулся и, выставив щит, полностью блокировал атаку. Часть волн прошла мимо, врезаясь в землю и оставляя в ней глубокие порезы. После этого атаки не прекращались, и Волкер то приближался, то удалялся. Остаточный эффект от битвы разлетался по всей арене, и если б не высокие стены и защитный массив, то некоторые зрители легко могли лишиться головы от случайного касания секущей волны. Постепенно Курт начал отступать. В этот момент фанаты должны были запаниковать, но вместо этого они стали громко скандировать. «Курт, порви его на части, мы хотим крови. Курт, стань монстром. Хватит развлекать себя, убей противника». Фанаты Волкера были в меньшинстве, и сейчас, когда их любимец стал одерживать верх, они оставались очень напряженными, как будто должно было что-то произойти. И правда, в этот момент на арене вспыхнула страшная всепоглощающая аура. Ее дикость заставляла сердца зрителей дрожать. За спиной Курта появился высокий волк из ауры. Он широко разинул пасть и громко взвыл. Звуковая волна пробежалась по арене, оглушая зрителей. После этого аура сжалась и вошла в тело Курта, а затем появились небольшие изменения. Курт неожиданно сорвался со своего места и атаковал. Его удар щитом мгновенно перешел в некое подобие секущей волны, но ее форма была иной и походила на форму щита. Вот только сейчас она использовалась, как огромный молот. Волкер, не успев уклониться от молниеносной атаки, отлетел на десяток метров и врезался в землю, оставив на ней небольшую вмятину с бороздой от торможения. Волкер поднялся с земли и издал рев дикого зверя. Его аура стала меняться, окутывая его как броня. Затем она стала сливаться с телом Волкера, и он стал крупнее, а его глаза вспыхнули безумным красным светом. «Ау! Режим зверя-берсерка! Класс!» — кричали зрители, оповещая всех о том, что Волкер применил особый навык. Сам же Волкер наклонился к земле и встал на четвереньки. Его тело стало совершенно другим. Теперь Волкер походил на ужасного гигантского волка с безумными красными глазами и шерстью, стоящей дыбом. Его тело сорвалось с места, подняв столб пыли и грязи. Мгновенно оказавшись за спиной Курта, Волкер нанес удар. Рыцарь отлетел в сторону и тяжело упал на землю. Волкер не собирался щадить врага и, напрыгнув на него, стал забивать его кулаками. Удары словно от молота в несколько сотен килограмм заставляли зал чувствовать слабую дрожь под ногами. Безумные удары, много ударов, и каждый со звоном бил по доспехам. Когда зрители стали переживать за Курта, произошло кое-что интересное. Огромная ударная вала подкинула гигантского волка. Он пролетел десяток метров и упал на арену. В этот момент Курт стал медленно подниматься с земли. Все хотели увидеть, сколько же урона нанес Волкер, но внезапно все были ужасно шокированы. Даже сам Волкер вздрогнул от ужаса. На доспехах Курта не было ни царапины. Курт провел рукой по метеоритному кольцу и достал гигантский цеп. Это был настоящий артефакт. Само же ядро на цепи было таким большим, что при падении на землю вызвало легкую дрожь зала. Несколько сотен килограмм вмяли землю под собой, образовав небольшую лунку в метр диаметром. Рыцарь взмахнул рукой и, Повинуясь хозяину, ядро оторвалось от земли и полетело в сторону врага. Цепь артефакта скользила по руке рыцаря, и когда атака должна была ударить противника, Волкер быстро уклонился. Ядро пролетело дальше и не собиралось снижать свою скорость. Вскоре оно ударилось о стену арены, и весь зал задрожал от атаки. Что за чудовищная сила? Этот монстр явно не соответствует своему уровню. Что это за артефакт? Почему он летает через весь зал и бьет так сильно? Да ладно, вы лучше скажите, почему у него на теле не царапины? Волкер вбивал его в землю, словно тот был гвоздем, но в результате он же и стал тем, кто пострадал после атаки. Курт потянул за цепь, и оружие быстро полетело в его руки. В этот момент Эрик удивленно воскликнул. Он не полностью достал артефакт из кольца. Никогда не думал, что можно совместить метеоритное кольцо и оружие. Ты прав. Это странно, но зато теперь понятно, почему цепь у его оружия кажется бесконечной. Да, она выходит из кольца во время атаки и возвращается обратно в пространство кольца после атаки. Круто. Такой грамотной техники я еще никогда не видел. Внезапно аура Курта еще раз усилилась, и он выпустил всю свою силу. Священная тьма, оковы зла, тя Волкера застыла на месте. Все его попытки убежать превратились в прах. Огромное давление нависло над Волкером. Он поднял голову вверх и увидел, как огромный шар, словно метеор, падет на него. Волкер закрыл глаза, предчувствуя неминуемую смерть. Взрыв. Мощный удар снаряда заставил весь зал трястись. На месте, где был Волкер, осталась лужа крови, и тело, превращенное в месиво, распласталось по земле. Все это лежало в кратере диаметром в 3-4 метра и глубиной в метр. Во все стороны от кратера ползли трещины. Поп, победитель падший Курт. 125-я победа на его счету. Поздравим его громогласными аплодисментами. На мгновение зал замер в гробовом молчании, но затем они взорвались овациями. Это была великолепная битва, которая проникла в сердца всех и каждого. Даже Эрик был крайне впечатлен силой Курта. Глава 155. Го 156-157. Пламя гнева. Восьмой поединок. На арене внезапно появилось существо, которое ранее Эрик не встречал. Оно имело шерстяной покров и внушительные размеры. Его руки и ноги были тонкими и длинными, а на теле практически не было одежды. Его огромная голова имела большие красные глаза, огромные заостренные уши и пасть, полную клыков. Когда Эрик увидел это существо, то вслух произнес: «Думал, бесы и людоеды самые отвратительные существа, но это...» Рядом сидевший падший усмехнулся и сказал: «Ты никогда не видел низших вампиров? Этот монстр-вампир? Да ну, я видел вампиров, которые не блистали силой, но я никогда бы не подумал, что они не низшие, и есть кто-то еще ниже. Это ведь скорее животное. По сравнению с ним даже волкеры выглядят разумнее, а ведь они всего лишь собаки. Ха-ха-ха, собаки, ты только при них этого не говори. Волкеры не стараются в полной мере союзничать с нами и на этом континенте основали собственную союзную империю. Некоторые, кто соблазнился преимуществами работы на нас, стали присоединяться к нам, но они слабы. А настоящие монстры, которых ты назвал псами, сейчас живут на своих территориях, и ты еще не видел их. Самые сильные, как мне известно, имеют силу, сопоставимую с императорами демонов, и в полной мере составляют серьезную конкуренцию бесам. Значит, они все-таки сильны? Да. Первый поединок показал нам одного из волкеров, но он был из низшей ветви темного клана и не имел качественной родословной. Вот если б сегодня выступал волкер с идеальной родословной, то я не уверен, смог бы Курт его одолеть. Курт, кто он? Не знаю. Он первый боец, ступивший на арену волчьих врат, и имеет высокий статус, а также хорошую известность в городах Темного Альянса. Его сила — это он, Темный Паладин. Но как это работает, я не знаю. Темные паладины — ужасные противники с высочайшей совместимостью со злой энергией. Они, своего рода, святая тьма, что становится сильнее, все больше погружая мир в отчаяние. Вот как? А, в этот момент кто-то коснулся плеча Эрика. Юный мастер, прошу вас пройти в комнату отдыха. Вам нужно подготовиться к вашему поединку. Эрик кивнул в знак согласия и встал со своего места. Его приглашала судья с его прошлого боя. Ее звали Камила. Эрик уже успел с ней немного познакомиться, когда она сопровождала его до съемной квартиры. У Камилы был спокойный характер, и она любезно обходилась с юношей, из-за чего он имел о ней хорошие впечатления. «Буду болеть за тебя, братишка!» Вслед уходящему юноше крикнул падший сосед. Эрик помахал ему на прощание и быстренько последовал за судьей. Девушка улыбалась и весело шагала вперед, по пути что-то насвистывая. «Вас сегодня хорошее настроение. Произошло что-то интересное?» Камила посмотрела на юноша и кивнула ему. «Видела ваших противников и уверена, что у них нет ни шанса. Так что я поставила на тебя немного своих сбережений. Чувствую, сегодня будет мой день». Эрик усмехнулся. «Вроде бы взрослая женщина, а радуется как маленький ребенок. Тогда я должен выложиться на полную. Некрасиво получится, если я не оправдаю веру такой замечательной девушки, как вы. Ради вас я сегодня одолею всех». Секунду промолчав, Эрик внезапно спросил: «Кстати, а с кем я сегодня дерусь?» Камила замедлила шаг и задумчиво стала объяснять. «Изначально, после первых 5 побед у вас появилось около 50 вызовов. После того, как они прошли проверку, мы убрали около 80% противников. Они были, в основном, слабее, чем дозволено. Из тех, кто остался, мы выбрали 8 противников. В общем, из 8 мы выбрали самого слабого и самого сильного. Это первый уровень сферы демона-солдата и третий уровень демона-солдата. На арене они себя никак не зарекомендовали. В основном по несколько сражений и несколько побед, вот и вся их репутация. Несколько побед, они не официальные гладиаторы, да, они не прошли наш отбор. Разве так можно было? Чертов старик, он обманул меня, он сказал, что нужно выиграть 5 сражений подряд и тогда мне будет можно продолжить сражение на кровавой арене. А оказывается, я мог каждый день выходить на арену по разу и никто ничего мне не сказал бы. Да, сражаться вы могли, но для вас могли быть ограничения по ставкам на бои, отсутствие привилегий в виде скидок, жилья, задания от кровавой ямы и многого другого. Тоже верно. 14-й поединок. На арену приглашается падший Цербер и вампир Джейк. Каждая комната отдыха была оборудована средством связи, и когда вызывался гладиатор, то использовалась данная система. Спустя пару минут на арене появился невысокий юноша в белой маске и черной одежде, на его поясе висело 4 меча. С другой стороны арены появился молодой, лет 30 мужчина. Темные длинные волосы, красные высокомерные глаза и гордая походка выдавали в нем гордого воина, который с презрением отнесся к своему противнику. Его тело было скрыто за тяжелыми серебристыми доспехами, а в руках был длинный одноручный меч. В этот раз Эрик был удивлен. Его обозначили как перспективного бойца и даже назвали число побед. Кровавая яма, похоже, рекламировала своих бойцов, и Эрик, став официальным гладиатором, удостоился подобной чести. А вот про его противника практически ничего не сказали, из-за чего его взгляд потемнел, и он стал злиться на юнца, которому уделили столько внимания, а его самого проигнорировали. Бойцы готовы, зрители готовы. Да начнется священный поединок между падшим Цербером и вампиром Джейком. Джейк вышел вперед к Эрику и с надменным тоном произнес: «Человек, даже если ты один из нас, темных мастеров, это еще не значит, что ты силен. Сегодня я покажу тебе разницу между настоящими повелителями зла и вами, жалкими людишками, возомнившими невесть что о себе». В этот момент тела вампира окутала кроваво-красная аура. Его меч покрылся кровавыми узорами. Искусство кровавого меча. Кровавая жатва. Вампир направился в сторону Эрика. Его движения были быстрыми и непредсказуемыми, похожими на танец в тумане. Время от времени тело вампира становилось размытым, и вот, наконец, он нанес удар по Эрику. Юноша сделал быстрый шаг назад. Его глаза строго сконцентрировались на мече врага. Вампир не остановился на одном ударе и продолжил нападать. Эрик, втянутый в кровавый танец смерти, начал жесткое противостояние. Его меч не уступал в скорости врагу, но из-за разницы в физической силе ему приходилось отступать назад и всячески смягчать атаку, так как полное блокирование атаки врага слишком опасно. «Ха-ха-ха, ты только и можешь, что блокировать мои удары. Я же говорил, что вы людишки-отбросы. Скоро твои силы иссякнут, и я пожру твою кровь. Давай, давай, сдохни уже наконец». Эрик, молча, продолжал поединок. Ему было плевать на слова врага, важно было лишь то, что он тот, кто может помочь Эрику отточить технику боя на мечах. Лишь сильные враги могут заточить тупые, неуклюжие и неопытные движения Эрика и превратить его в самый лучший и острейший клинок. Эрик заметно ускорился, его энергия была активирована до предела. Взмах мечом, прямой удар, разворот и внезапный удар мечом, который был скрыт в ножнах до этого момента. Но и вампир не стремился погибать. Он уклонялся от атак, и когда Эрик завершил внезапный выпад, то вампир контратаковал. Его меч выскочил вперед, а затем заплясал в воздухе, словно кисть увлеченного художника. Меч двигался по непредсказуемой траектории, то влево, то вправо, то вообще совершал круговые движения. Удары и множество искр разлетелось по арене. Два врага столкнулись в практически равном противостоянии, а затем Эрик под напором врага все же отступил назад, но лишь для того, чтобы снова вырваться вперед и атаковать. Новый удар и звон, что режет перепонки в ушах, от которого некоторые слабые зрители прикрыли уши, лишь бы не слышать его. Время текло, а враги стояли в равном положении. Ни один не желал проигрывать. Их скорость и смертоносные движения достигли небывалых для их уровней высот. Две размытые тени стремительно летали по арене, останавливаясь лишь во время удара, после чего снова исчезали. Многие слабые зрители хлопали глазами от удивления. Их способности не хватало для того, чтобы увидеть весь бой. Эрик и Джейк, две тени, одна красная, а другая черная, превратились в призраков, что недоступны простым воинам. Люди глядели на бой с завистью и обожанием. Только такой бой мог захватить их внимание. Противники сражаются почти 10 минут, но ни один из них не получил ни одного ранения. В какой-то момент противники замерли на месте. Лицо вампира выражало невероятное возбуждение. Враг оказался не таким, как он себе представлял. Эрик также смотрел взглядом, наполненным пламенной решимостью. Искусство кровавого меча. Алая казнь. Меч в руках вампира обволокло плотной алой энергией, которая стала увеличивать меч в размерах. Сам же вампир принял довольно бешеный вид. Его глаза стали кроваво-красными, а кожа потемнела. На руках выступили толстые вены, а мышцы со странным скрежетом стали увеличиваться в размерах. Доспехи вампира внезапно расстегнулись и со звоном упали на арену. Эрик, заметив кардинальные изменения в противнике, насторожился. Его сила уже была доведена до предела, осталось только использовать свои навыки. Призрачный шаг, призрачный меч. Сила Эрика стала меняться. Его рубиново-красные глаза стали светиться, а за спиной из ниоткуда возник темный силуэт. Эрик собирал всю свою силу для финального противостояния. Постепенно на арену опустилось высокое давление от двух чрезвычайно сильных аур. Воздух между противниками слегка подрагивал, даже мелкие камешки на земле стали подпрыгивать, как будто все пространство охватила интенсивная вибрация. Люди вне арены также ощутили тяжелую ауру. Некоторым даже пришлось активировать свою силу для того, чтобы противостоять силе противников с арены. Какая силища! Сейчас будет финальный удар. Интересно, кто победит? Конечно же, вампир. Падшим никогда не сравнится с исконной темной расой. Внезапно земля содрогнулась, и два противника исчезли со своих мест. С громким ревом и невыносимой аурой они столкнулись друг с другом. Столкновение было необычно сильным. Оно вызвало хлопок по силе, сравнимый с взрывом. Ближайшие к арене люди едва не оглохли от взрывного звука. Сильный порыв ветра поднял столбы пыли и смутил всех зрителей, накрыв их песком с арены. Зрители шокированно уставились на арену. Им не терпелось узнать, кто же победил. Даже судья с арены пыталась разглядеть за завесой пыли двух соперников. Вскоре пыль стала оседать, и два силуэта показались перед людьми. Оба они были с ног до головы покрыты кровью. Меч в руках Эрика был разрушен, как и меч в руках вампира. Их аура была в полном беспорядке, даже создавалось впечатление, что они потратили все свои силы на этот удар. Но внезапно вампир достал из метеоритного кольца бутыль. Откупорив ее, он стал жадно пить. Эрик, смущенный таким откровенным жульничеством, был зол, но он не стал кричать и жаловаться, так как у него все еще был высокий шанс на победу. Вскоре Эрик увидел, как по подбородку противника стекает кровь. Это была кровь из бутыли. Оказывается, что вампир восполняет свои утраченные силы и делает это вполне успешно. Аура вампира снова стала устрашающей и стабильной. Он бросил презрительный взгляд на Эрика. Сейчас вампир был уверен в своей победе. Пусть враг его сильно потрепал, но это не значит, что он проиграет мелкому мальчишке. Кровавая жертва. Рыцарь крови. Вампир перевернул бутыль вниз, и свежая кровь расплескалась по земле. Как оказалось, эта бутыль имела сжатое пространство внутри себя, и количество крови, пролитой на землю, было внушительным. Кровь была жидкостью, разлитой по земле, но внезапно она ожила и словно тысячи слизняков поползла к вампиру. Вскоре она покрыла его полностью, превратив воина в кроваво-красных доспехах. После активации своей техники он увеличился в размере, а теперь с этими внушительными доспехами он был как великан, намного превосходящий юношу. Эрику ничего не оставалось, как снова довести свою силу до предела и будь что будет. Он крепко сжал меч в руках и активировал свою силу. Энергия бурлила и извергалась подобно пылающему вулкану. За спиной юноши появился темный силуэт, чьи кроваво-красные глаза следили за своей жертвой. Когда Эрик приготовился к атаке, то внезапно ощутил странное чувство, а потом увидел, как черные руки фантома, созданного его аурой, накладываются на его руки. Посмотрев на свое тело, он понял, что его аура вошла в его тело и стала неведомой силой создавать следующее явление, шокировавшее не только Эрика, но и многих присутствующих здесь зрителей. Черное пламя покрыло тело юноши. Это выглядело как воплощение со зверем, когда Эрик использовал силу своих монстров, но сейчас это было нечто иное, не похожее ни на что, увиденное им ранее. Внезапно Эрик осознал, что дрожь в руках исчезла, его тело было в оптимальном состоянии, и он уже мог снова использовать призрачный шаг, что ранее был невозможен из-за своих последствий. Эрик неуверенно взмахнул мечом и пришел в восторг. Его сила не восстановилась, но тело можно было использовать дальше. В глазах юноши вспыхнуло пламя решимости, из-за чего окружающие увидели, как от тела Эрика стали отрываться черные пламенные языки, уходящие высоко в небо. Это было удивительное и завораживающее явление, похожее на иллюзию. Два врага уставились друг на друга, подмечая каждую, даже незначительную деталь. В сознании юноши всплыло какое-то странное название, и ему захотелось его произнести. Пламя гнева, призрачный пламенный меч, призрачный шаг. Видя активность юноши, вампир приготовился атаковать. Угасающая жизнь. И вот по какому-то неведомому сигналу их тела исчезли со своего места. И вскоре послышался звон металла от столкновения, а затем появились два призрачных силуэта, что вскоре стали формироваться в два реальных тела. Стоя напротив друг друга, враги не сводили своего взгляда друг с друга. Внезапно вампир улыбнулся, оскалив свои белоснежные клыки. «Ты невероятен для простого человека. Ха-ха-ха. Я признаю тебя самым сильным моим противником. А теперь, ха-ха, я могу спокойно отойти в иной мир». Вампир, выплюнув полный рот крови, упал на арену. Его тело было пробито мечом насквозь, но рана не кровоточила, так как ее края были дочерна обуглены. Лицо вампира не выражало ни страха, ни разочарования. Он был горд лучшей битвой в своей жизни. Путь тьмы – это вечное сражение с врагами и самим собой. Умереть от рук великого воина – большая честь для мастеров тьмы. Какими бы злобными и ужасными они не были, они преследовали путь воина и никогда не сходили с него, так как человек, что отрекся от своей гордости воина, навсегда будет заклеймен позором. Эрик, дрожа всем телом от перенапряжения, посмотрел на павшего противника и произнес: «Тоже рад встрече, достойный противник, что помог мне стать сильнее. Я запомню твое имя, Джейк». Рукоять меча выпала из рук юноши на окровавленный песок и воткнулась остатком лезвия, оставаясь гордо стоять прямо в центре кровавой лужи. Юноша сел на песок и стал отдыхать. Его следующий противник должен вот-вот появиться. Но сила, что вошла в его тело, все еще была активирована. Черное пламя вздымалось от его тела. Эрик не мог никак определить, что же это такое. Он провел рукой по пламени, но так ничего и не почувствовал. После того, как он провел финальную атаку, Эрик не обнаружил каких-либо улучшений, кроме отсутствия боли. Что же это за пламя? Пока Эрик сидел в раздумьях, на арену вышел еще один противник. Его аура тут же привлекла внимание юноши. Она была такой холодной, будто на арене снизилась температура градусов на 15. Эрик поднялся со своего места. В его руках появился новый меч. Это был третий. После следующей атаки останется только один. Нужно быть экономнее. Эрик пристально посмотрел на противника. Из слов судьи он знал, что этот человек на один уровень выше него, и на два уровня выше прошлого противника. Когда Эрику сказали о силе вампира, то он думал, что сможет его быстро одолеть, но несмотря на один уровень разницы, вампир оказался очень стойким и намного сильнее бесов того же уровня. А сейчас против него вышел не человек и не бес, а какой-то ящер с черно-зелеными глазами. Ящер был закован в легкую броню и имел в руках два извилистых клинка длиной в метр. На руки были одеты странные пластинчатые наручи. Они имели клинок, выходящий из локтя, и когда кулак ящера опускался вниз, оказывалось, что там был еще один короткий клинок, который во время кулачного боя врезался в плоть противника. Ящер время от времени высовывал свой сдвоенный язык для изучения противника. Таким образом, он мог уловить энергию, исходящую из тела противника, и определить его состояние. Осознав, что юноша имеет кучу внутренних повреждений, лицо ящера исказилось в жестокой улыбке. После короткого представления судья объявила начало поединка. Эрик, чувствуя действие своего нового навыка, сразу стремительно сорвался со своего места. Его тело стало призрачным, отчего многие зрители буквально потеряли его из виду. Он скользил по арене, как будто не встречая никакого сопротивления, а скорость становилась все больше и больше. Призрачный пламенный меч. Меч Эрика вырвался вперед к врагу. Но и враг не собирался отдавать впустую свою жизнь. Он выдохнул зеленый туман и исчез из-под атаки. Эрик рассек туман, потеряв из виду противника. Вдруг он почувствовал дуновение ветра и быстро пригнулся. Длинный хвост с острейшим стальным когтем на конце пролетел в считанных сантиметрах. Эрик мгновенно достал второй меч и, упав на землю спиной, взмахнул мечом. Тут же на маску юноши пролилась струйка крови. Эрик перекатился по земле, уходя из-под гневной атаки ящера. На земле осталась длинная черта, оставленная клинком. Юноша отскочил в сторону и увидел, как монстр уже несется в его сторону. Движения ящера были непредсказуемыми, и он не бежал по прямой, а постоянно петлял. Клыки яда. За ящером появился зеленоватый силуэт, а затем иллюзия змеиной пасти рванула в сторону юноши. Змея раскрыла свою пасть и готовилась проглотить юношу одним укусом. Эрик высвободил оставшуюся силу. Призрачный шаг. Змеиная пасть проглотила Эрика, но внезапно оказалось, что он прошел сквозь атаку. В этот момент ящер оказался открыт из-за неожиданного шага Эрика. Призрачный меч. Ящер выставил блок перчатками. По арене разнесся гулкий звон разбивающегося металла. Меч Эрика рассыпался при столкновении с наручами ящера. Ящер тут же резко развернулся, атакуя локтем в голову юноши. Эрик, имевший опыт неожиданных атак, уже был готов к подобному исходу и тут же отклонился в сторону, но внезапно ощутил сильную боль в животе. Его тело отлетело на несколько метров, и юноша выплюнул полный рот крови. Его ребра были сломаны одной атакой ящера. Эрик посмотрел на ящера, пытаясь понять, что произошло, и увидел длинный зеленый хвост. Он отрос. Как так? Эрик поднялся с земли. Его лицо было бледно-белым, а в глазах все плыло. Что происходит? Я отравлен, черт. Эрик вспомнил зеленый туман и то, как он необдуманно прыгнул в него. Теперь силы стали покидать его, даже несмотря на его новый навык, поддерживающий его тело в нормальном состоянии. Осталось только высвободить еще одну силу. Эрик никогда этого не показывал ранее, но его пояс всегда был необычным. Кожаный ремень, на который крепились ножны для мечей, скрывал под собой еще одно оружие. Эрик коснулся его и тут же стал вытаскивать черное копье. Данный шаг сначала сильно удивил зрителей, после чего они разразились шумом. «Что делает этот парень? Он раздевается? Что? Он хочет снять штаны? Давай, мы хотим зрелищ. Снимай быстрее свои штаны!» Громче всех кричали взрослые женщины. Некоторые из них шли по пути разврата, и молодой мальчик мог стать для них невиданным искушением. Даже судья слегка прищурилась, пытаясь сделать вид, что не смотрит, но все равно мельком бросала свои смущенные взгляды. Мужская же часть завистливо бесилась. «Какого черта он творит? Сдохни уже, девчонки! Я лучше этого недомерка! Хотите посмотреть на меня?» Громче всех кричал сумасшедший старикан. Под удивленные взгляды он начал снимать свою одежду, но ни женщины, ни мужчины не горели желанием смотреть на дряблого старика. Он тут же получил по голове и быстренько ушел в царство снов. В момент, когда пояс был полностью снят и превратился в копье, весь зал покрылся молчаливым разочарованием. «Поганец, он меня разочаровал. Да там, наверное, и смотреть ни на что, точно. Это же всего лишь малолетний пацан. Чертов позорник, он хотел всех нас позлить. Я скоро выйду на арену и сам ему наподдаю». Эрик смущенно стоял на арене. Если б его маска не была одета, то все бы увидели, как его лицо покраснело от смущения. «Чертовы завистники! Когда узнаю, кто там кричал, что у меня там смотреть ни на что, то тут же ему все кости переломаю. Я, черт бы их побрал, мужик!» Эрик яростно взглянул на своего противника. Его наручи были артефактом, и против такого артефакта нужно использовать свой. Иначе этот бой превратится в избиение малолетнего парня. Эрик незаметно подключил свое сознание к змею. «Братишка, пора немного поработать». В ответ змей гневно что-то прошипел, но тут же передал через печать контракта свою энергию. Тело Эрика не изменилось, но его аура тут же стала меняться. Она оставалась все такой же черной, как ночь, но чувство, исходящее от нее, становилось таким необычным. Вся жестокость, бывшая во тьме, рассеялась, и аура стала мягкой и нежной, как будто вообще не принадлежала мастеру тьмы. Ящер, стоявший недалеко от юноши, не стал более небрежным из-за такого изменения ауры. Наоборот, он стал еще настороженнее, так как звериное чувство опасности подсказывало ему, что тут все не так просто. Внезапно его взгляд расширился, и глаза ярко засветились зеленым светом, а тело объяло ядовитая зеленая аура. Гнев короля рептилий. Тело ящера мгновенно изменилось. Его размеры стали увеличиваться, а мышцы стали выпирать. По всему телу появились острые шипы, с каждого из которых капал токсичный яд. Монстр припал к земле и на четвереньках набросился на Эрика. Скорость монстра была невероятно большая. Эрик уверенно оставался на своем месте. Его ноги были словно бетонные колонны, непоколебимые даже под натиском стихийного бедствия. Внезапно энергия Эрика вспыхнула с новой силой и стала даже больше, чем раньше. Змей закончил передачу своей силы юноше и позволил тому резко увеличить свой боевой потенциал. Эрик вытолкнул свое копье навстречу врагу. Пожирание призрачного змея. С конца копья вырвалась темная энергия, чьи очертания напоминал змею толщиной не больше руки. Она жестоко неслась вперед. Яркие змеиные глаза уставились на свою добычу, но ящер не придавал этой атаке большого значения. Он увернулся от атаки, как вдруг почувствовал новый выпад. Змея неизвестно когда вернулась назад, и уже снова атаковала ящера. Тот отступил назад и попытался уйти в сторону. Черная змея пронеслась мимо врага и вдруг снова исчезла. В этот момент ящер увидел, что Эрик просто совершает атаки одну за другой, посылая новых змей. И тогда он решил сильно не задумываться над уклонением от змей. Ящер бежал навстречу Эрику и готовил мечи для атаки. Попутно он уклонялся от змей, летящих в его сторону. Оказавшись рядом с Эриком, он уже наносил удар, когда его спину обожгла дикая боль, а затем из груди вырвался поток крови, и показалась голова черной змеи. Она выползла наружу и снова проникла в тело ящера, как будто пожирая его изнутри. Ящер взревел от боли. Он схватил змею за шею и попытался вытянуть ее, как вдруг понял, что это была не змея, а копье, которое управлялось кем-то. Когда копье перестало шевелиться, ящер увидел блеск меча, а затем в его глазах потемнело. Эрик бросил на землю последний разбитый клинок и резким движением вытащил копье из тела мертвого противника. Не дожидаясь объявления победителя, он направился в комнаты отдыха. Вся арена видела ужасающее событие, от которого могло вывернуть наизнанку, но вместо мрака среди зрителей царила радостная болтовня, как будто они видели веселое зрелище. Судья пожала плечами и быстренько объявила победу и начала приглашать следующих противников. Зрители же не обращали внимания на новых гладиаторов. Они все еще обсуждали падшего по имени Цербер. Он оказался весьма одаренным человеком. Эрик вошел в комнату отдыха и закрыл дверь. Спустя некоторое время, пришла судья Камила, которая принесла список вещей, собранных как трофеи с убитых противников. Еще она принесла 13 серебряных монет в качестве награды, а также она принесла около 50 серебряных монет, что были выигрышем от ставки Эрика, которую он сделал через судью перед боем. Но когда она вошла внутрь, то увидела, как на скамейке лежит юноша. Все его тело бешено дрожало от боли. Его навык пламенного гнева исчез, принеся всю ту боль, что он сдерживал до этого. Эрик даже руки поднять не мог из-за повреждений, не говоря уже о том, чтобы встать или вообще сражаться. «Ты как, Эрик?» – тяжело дыша, медленно произнес. «Как будто на меня упал дом. Эх, кажется, противники оказались слишком сильны. Я не ожидала такого, но ты круче всех. Твои атаки не знают пощады, даже броня не способна защитить. А тот последний удар, я вообще не поняла, что происходит. Но когда копье пробивало ящера насквозь, мне показалось, будто оно живое. Как ты вообще такого достиг? Это же нереально круто и чертовски сложно. Все благодаря черному пламени. Я никак не ожидал, что когда оно накроет меня, то я смогу не обращать на весь тот урон никакого внимания. Девушка удивилась и переспросила. Черного пламени? Какого пламени? То, что объяло меня, и я был похож на горящего человека, конечно же. Эрик воодушевленно рассказывал, как испытал на себе странный новый навык, но внезапно девушка посмотрела на него с весьма озадаченным видом. Когда это было? Ты вообще куда смотрела? Я же горел черным огнем. Эрик решил, что девушка дразнит его, но она отрицательно покачала головой. «Не видел огня, черного тоже», — юноша громко выкрикнул. «Как так, ты, наверное, заснула? Хотя нет, ты скорее всего куда-то не туда смотрела. Наверное, тот голый старик отвлек тебя». Камила обидчиво отвернулась и пробубнила. «Не неси чушь, я смотрела только на тебя. А-а-а, я так тебе нравлюсь, что ты не сводила с меня глаз. Не меняй тему разговора. Думаешь, я маленькая наивная девочка, которую ты легко можешь выбить из колеи? Не хочешь ничего говорить? Так не говори». Эрик помахал девушке рукой и тихо сказал. «Во время сражения моя аура внезапно слилась с моим телом и создала подобный эффект. Я не знаю, что это. Поэтому и не говорю, а об эффектах я не соврал. Когда я понял, что с меня сняты ограничения, то сразу решил, что это мой шанс выйти за пределы дозволенного, и применил новые навыки. Они, по сути, импровизация, но, вышло просто супер». Тут, внезапно Камила вскрикнула. Восклицательный знак. «Я знаю, что это», видя заинтересованный взгляд юноши, она продолжила. «Каждый грех несет в себе определенную силу. Гнев – это идеальный набор навыков для безбашенных воинов. Гнев является главным атрибутом берсерков. Понял. Отсутствие боли, прилив сил на определенное время – это и вправду характеристика берсерков. Жаль, что последствия чересчур ужасны». Камила вспомнила, что Эрик до сих пор не получил никакого лечения и достала пару красных шариков с ноготь размером. «Это эссенция крови. Она поможет тебе восстановиться быстрее, а также поможет подавить яд в твоем теле». Эрик принял лекарство и быстро просунул их под маску. Потом он кое-что вспомнил и спросил собеседницу. «Ты сказала, что не видела ничего. Это правда?» «Да, но теперь я знаю, в чем дело». «В чем?» «Аура сама по себе иллюзорна, и видеть ее может только тот, против кого она направлена. Остальные, если не попали под воздействие твоей силы, не смогут увидеть иллюзию. Например, я была рядом и постоянно следила за поединком, но так как ты намного слабее меня, твоя сила не произвела на меня никакого эффекта. Но готова поклясться, что среди других зрителей могли быть те, кто все видел, но только если их сила была ниже твоей, так как на большом расстоянии эффект ауры слабеет. Слияние ауры с телом также было иллюзией, и если для врага это была иллюзия, внушающая страх, то для тебя это была иллюзия, внушающая волю к победе. Все-таки ты берсерк». Эрик невольно усмехнулся. «Вот как оно работает. Прикольно. Появление подобной иллюзии в корне изменило сражение. Сила самовнушения просто ужасна, но в то же время я могу переступать через ограничения, наложенные на мое слабое тело, что открывает для меня ранее скрытые перспективы». Камила нахмурилась и строго произнесла. «До поры до времени. Слишком большая нагрузка на тело может привести к нежелательным последствиям, например, тяжелым внутренним повреждениям. Кроме того, ты теперь не скоро вернешься на арену. Тебе повезло, что с подобными повреждениями ты смог выжить». Эрик снова помахал девушке рукой и произнес. «Ничего страшного. Пока есть те, кто за меня переживает, мне есть куда стремиться и чего желать. В следующий раз я буду сильнее, гораздо сильнее, и тебе не придется сидеть и присматривать за мной. Хотя, с другой стороны, мне приятна твоя компания, и я предпочел бы ради этого получить еще пару тумаков. Идиот, это моя работа, присматривать за такими, как ты, так что ничего личного».